Сам строитель, хоть и небольшого масштаба, Удалов понимал, что Слабенко куда удобнее и выгоднее получить для застройки большую в полгорода площадку и одним ударом развернуть эпопею. Когда куешь эпопею, не надо мелочиться. Что за жизнь у Слабенко сегодня? То на грязнухе детский садик, то новый корпус для общежития, то втискиваешь жилой квартал над парком, то срываешь ремонт музыкальной школы, вот и бегаешь вдоль плотины, как тот самый голландский мальчик с вытянутым пальчиком. А вокруг бушуют зрители, то есть общественность, и все недовольны, что не так затыкаешь, как им хочется. Ох, и сердит Слабенко на общественность. Ох, и недоволен он Белосельским, который пошел у нее на поводу, развел гласность без пределов. Даже секретаршу отменил. Дверь не запирает. А если враг проникнет? Клевреты спешат подражать предгору. Малюшкин, главный редактор газеты, уже второй год как переметнулся на сторону гласности. Пошел даже дальше, чем городское руководство. Сорвал с петель дверь в свой кабинет и выкинул на свалку, а над дверным проемом прикрепил неоновую вывеску «Прием в любое время суток». В гуслярском знамени любое начинание поддерживают. Правда, Малюшкин всегда сначала позвонит Белосельскому. «Как, Николай Иванович, есть мнение?» И каждый раз отвечает ему Белосельский: «А как твое мнение?» Тогда Малюшкин смело идет вперед. «Сколько лет горе-проектировщики измываются над нашим городом!» — воскликнул, поднимаясь, Малюшкин. «У меня в руках печальная статистика 30-х и 40-х годов. Снесено несчетное количество памятников архитектуры. В оставшихся устроены склады, а колокольня собора превращена в парашютную вышку». «Разве мы пришли сюда слушать лекцию о парашютах?» — спросил Слабенко. «При чем тут парашюты?» — закричал Малюшкин. «Вы меня не сбивайте! Вы лучше ответьте народу, зачем в позапрошлом году затеяли реконструкцию под баню палат купца Гамоватова?» «Под сауну», — поправил Слабенко. «Для сотрудников зверофермы труженики хотели мыться». «Под личную сауну для пресловутого Пупыкина», — подала реплику директорша библиотеки. Кипел большой бой. Трижды он прерывался, потому что массы под окнами требовали информации о ходе совещания. И эту информацию массам, разумеется, давали, поскольку в Великом Гусляре не бывает тайных дискуссий и закрытых совещаний. Трудность была в том, что даже самые страстные ревнители города понимали: магистраль пробивать придется, иначе с транспортом не справиться. Но даже если отвергнуть планы Оболенского, часовня святого Филиппа и 3 старых особняка окажутся на ее пути. На втором часу дискуссии Белосельский обернулся к профессору Минцу и спросил: «А что думает городская наука? Неужели нет никакого выхода?» «Я держу на контроле эту проблему», — откликнулся Минц. «Конечно, неплохо бы построить туннель под городом, но, к сожалению, бюджет Великого Гусляра этого не выдержит». «Вот видите», — сказал Оболенский, — «даже Лев Христофорович осознает». «Есть ли другой путь?» — спросил Белосельский. «Есть и кардинальный», — произнес Минц. «Подскажите», — попросил Белосельский. «Гравитация», — сказал Минц. «Как только мы овладеем силами гравитации, мы сможем подвинуть любой дом и, кстати, обойтись без подъемных кранов». «Зачем же дело стало?» «К сожалению, антигравитацию я еще не изобрел», — виновато ответил Минц. «Теоретически все получается, но на практике...» «Чем вам помочь?» — спросил Белосельский, переждав волну удивленных возгласов. «Может, нужны средства, помощники, аппаратура?» «Вряд ли кто-нибудь в мире сможет мне помочь», — ответил Минц и чихнул. «Второго такого гения Земля еще не родила». Минц замолчал, медленно закрыл рот и задумчиво опустился на стул. «Что с вами?» — спросила Финифлюкина. «Может, воды принести?» Минц отрицательно покачал головой. С минуту все молчали. Лишь с площади доносился ровный шум толпы. Наконец Минц поднял голову и оглядел присутствующих. Завтра я дам ответ». «Это чепуха», — сказал Оболенский, — «это шарлатанство. Ни один институт в мире этого не добился, даже в Японии нет никакой гравитации. Надо хорошо проверить, из чего колодца черпает Минц свои сомнительные идеи». Слабенко лишь саркастически улыбался. И тогда Белосельский сказал так. «Я надеюсь, присутствующие здесь товарищи и представители общественности согласятся, что вопрос настолько серьезен, что лучше отложить его решение на 2 дня. Я лично глубоко верю в гений товарища Льва Христофоровича. Он не раз нам это доказывал». Когда Оболенский стал выковыривать кнопки, чтобы снять свои радужные перспективы, Белосельский сказал: «А вы, Елисей Елисеевич, оставьте эти произведения здесь. Пусть люди ходят в мой кабинет, смотрят, создают мнение».